Глава 39. Виктория. «Секс не противопоказан?» — спрашивает Матвей, прижимаясь ближе утром следующего дня. Аккуратно сдвигает лямку топа и нежно целует плечо. «Ну, наконец-то отошел мой хороший. Не может на меня долго обижаться, потому что любит. Думаю, не противопоказан». Говорю, прикрывая глаза и отдаваясь его подвижным рукам. «Надо было спросить у Ярослава». «У кого, блядь?» Хрипло смеется Матвей и чуть сжимает кожу на моей талии. «У Ярослава», — поддразниваю. «Я его случайно встретила в центре, и он дал мне свои рекомендации». «Пиздец, тебя одну вообще никуда выпускать нельзя», — жалуется Матвей. «Туда теперь будем ездить только вместе». И действительно, следующие месяцы он ни за что не отпускает меня к врачу одну. С присущей ему заботой Матвей старается угодить моим капризам и вникает в суть беременных проблем, успокаивает и любит. А в конце апреля проходит наша долгожданная свадьба и торжественное венчание. На них мы позвали только самых близких, мою семью, Таю, Кирилла, и в последний момент мне удалось уговорить Матвея, чтобы отправить приглашение его отцу. Анатолий Константинович отозвал все иски и несколько раз звонил Матвею, чтобы узнать, как обстоят дела с моей беременностью. Несмотря на мое стойкое предубеждение, мне вдруг стало его искренне жаль. Каждый человек может ошибаться, а близкие люди как раз и нужны для того, чтобы, вопреки нашим промахам, дать еще один шанс. О таком дополнительном шансе я и попросила Матвея, а учитывая, что мой будущий муж... Человек крайне добросердечный и, как оказалось, не злопамятный. Он не смог мне отказать. «Ты на него зол?» Спрашиваю Матвея, поигрывая ножкой фужера, наполненного яблочным соком. «Нет, тут другое», — отвечает мой муж. У него в руках пузатый бокал, виски со льдом. Мы сидим в плетёных креслах на террасе нашего номера в одном из лучших отелей города, расслабленные и уставшие. Я сняла свое атласное платье и укуталась в уютный махровый халат. Матвей в белоснежной рубашке, с развязанным галстуком-бабочкой и в строгих черных брюках. Муж. Весь день перебираю эти три буквы на вкус. Да, я уже была замужем. За моими плечами есть отношения в целых 15 лет. Но почему-то сейчас кажется, что все это было не со мной. Где-то слышала фразу, что второй брак... Это триумф надежды над опытом. Улыбнула. Но я полагаю, что в этом что-то есть. «Я не злюсь на отца», — продолжает Матвей. «Папа довольно авторитарен, и с годами мне пришлось свыкнуться с тем, что в наших сложных взаимоотношениях нет моей вины. Ты переживал?» «В детстве, конечно. Наверное, как любой ребенок, у которого холодный, непринимающий родитель. Расскажи». Говорю, разглядывая, как лунный свет отражается в светло-серых глазах. «Не хочу, чтобы это смотрелось, будто я плачусь», — давит смешок Матвей. «Я тебя пожалею», — произношу многозначительно. Оба тихо смеемся. «К примеру», — продолжает муж, — «отец никогда не был на моей стороне. Кто бы ни жаловался, он всегда больше поверил бы этому человеку, а не мне». «Поэтому ты безоговорочно доверяешь Марку?» «Конечно», — кивает Матвей. «Что бы ни случилось, я всегда буду верить ему и остальным нашим детям». «А если обманут?» — спрашиваю с интересом. «Мне на самом деле это важно. А еще очень круто обсуждать со своим новоиспеченным мужем особенности воспитания наших детей. Наверное, еще поэтому мне кажется, что этот мой брак будто бы первый». С Лёшей мы практически никогда не беседовали. Сначала были молоды и особо нечем было поделиться. Потом оба погрязли в заботах и обидах друг на друга. С Матвеем же с первого дня мы обсуждали все, что можно. С ним нет запретных тем. Я не боюсь показаться глупой или неправой. Не боюсь раскрываться перед ним во всех смыслах. Даже в сексе. Особенно в сексе. Ну, надо понимать, почему ребенок обманывает. Отвечает Матвей. Скорее всего, боится. Страх Самая сильная эмоция, ради избегания которой дети идут на многое. Да и взрослые тоже. Ребенок должен быть за правду не потому, что страшно и хочет избежать наказания. А как тогда? Нужно прививать понятия справедливости, правды и честности. Какие-то нерушимые внутренние установки. Я боялась папу, хоть и любила. Делюсь задумчиво. И врала, да. Знаешь, было постоянное ощущение, что хочется закрыться. И безотчетное беспокойство. Вот идет он с работы. Из окна вижу, а внутри страх. Я никогда не боялся отца. Всегда говорил правду. И, наверное, поэтому стал тем, кем сейчас являюсь. Во многом благодаря маме, конечно. Матвей задумчиво потирает бровь, отставляет бокал на стол и складывает руку в приглашающий жест. «Иди ко мне, любимая». Кутаюсь побольше в халат и перебираюсь к нему на колени. «Я рада, что ты именно такой». Говорю, устраиваюсь у него на груди. «Какой?» — спрашивает он, крепко обнимая. В мое бедро, как обещание жаркой первой брачной ночи, упирается каменный член. Столько нас ждет впереди, что глаза от счастья зажмуриваю. «Самый лучший», — пожимаю плечами. «Моя первая любовь». Глухо смеюсь. Матвей ухмыляется в ответ. «Приятно, конечно. Пусть я и второй муж». Морщу носик. Нашел, что вспомнить. «Все, все, не злись, королева», — произносит Матвей, поглаживая выпирающий животик. «Много ты понимаешь, Матвеюшка», — говорю расслабленно. «Просто так бывает. И мне понадобилось некоторое время, чтобы это осознать». «Что именно?» «Мой второй муж, моя первая любовь.